Олимпиада 90. Место – Родина. Дата – 6.12.1990. Время – 19.04. Музыка – нет. Районная Олимпиада по русскому проходила в 14-й школе. Я бы никогда не пошел на нее, но призеров брали на филфак без экзаменов. Я надеялся попасть в призеры. Нас посадили по одному в кабинете географии. Я успел захватить последнюю парту. Передо мной сел чувак с длинными волосами. В нашей школе с такими прическами воевали. До 10 класса я сопротивлялся, а потом забил. Волосатый повернулся ко мне. «Привет, ты из какой школы?» «Из 18-й. А я из 2-й. Меня зовут Сергей. Леша. Будем знакомы. А почему ты пошел на русский? Твоя же школа с английским уклоном». «Ты что, и поступать будешь на русский? В наш пед?» «Скорее всего. У нас же я занят, а ехать в другой город неохота». «Ну ты даешь, неохота. Я вон в Москву собираюсь. На филфак, само собой, потому что больше вообще ничего не знаю. А читать вот люблю. В МГУ буду пробовать или хотя бы в пединститут. А ты что, совсем не хочешь в Москву?» «Не знаю еще. Москва — это вещь, не то что наша вонючая дырка». Перед ним сидела девушка в черном свитере. Темные волосы были собраны в хвост резинкой ядовито-зеленого цвета. Такие мы брали у поляков и потом сдавали в своей школе. Серега кивнул на девушку, сделал жест, как будто щупает ее. Я улыбнулся. «Да, Москва есть Москва», — продолжал Серега. «Хоть и говорят, что скоро все, пинцет перестройки, будет военное положение, диктатура, в Москве все равно...» Мы с Серегой вышли на крыльцо. Из-за туч показало солнце. Я остановился, вынул из кармана пачку Бонда, протянул ему. «Не, спасибо, не курю. И тебе не рекомендую. Все это бессмысленное дело, только здоровье портить». Сзади хлопнула дверь. Вышла девушка, сидевшая перед Серегой. На ней было длинное синее пальто из плащевки. Я щелкнул зажигалкой, прикурил. Она прошла мимо нас, даже не глянув. «Сигарета — говно, а вот баба — это да». Серега кивнул головой в ее сторону. «Ты бы эту трахнул?» «Ну да. И я бы тоже. Пила, что надо. Скоро Новый год, обязательно кому-нибудь ставлю. У меня 7 ноября было классно. Познакомился с одной на демонстрации из 4-й школы. А у меня как раз квартира свободная, родаки отвалили на праздники. Ну, я привел ее по рюмке польского ликера и по полной программе. Потом сидели, видик смотрели, фильм новый с Жан-Клодом Ван Даммом. Забыл название. Хотя я такое кино не люблю, это все тупо. Так, в некоторых случаях. А какое ты любишь? Разное, но не тупое. Тарковского, например. Знаешь Тарковского?»